Глава 30. Отпустите меня, пожалуйста. Я честно пойду к себе в комнату и больше не пропущу ни одного занятия. Отчаянно врала, все надеялась, что до полуночи сумею добраться до зала призыва. Только меня вообще никто не слушал. С нарушителями тут поступали жестко. Даже тот охранник, который до этого отнесся ко мне с добротой и пустил к Бранту, теперь смотрел с холодом. Смотрящий сказал стражникам мое имя, факультет и время, на которое меня приказали заточить. Они еще перекинулись парой фраз, которые я, к сожалению, не расслышала, так как была очень сильно занята нытьем и мольбой отпустить меня. А также безрезультатными попытками бегства, из-за которых стражнику пришлось схватить меня за руку, чтобы отвести к коридору. Уже вскоре мы оказались в той части темницы, в которой я уже была ранее. Тут ничего не изменилось. В последней камере я все так же увидела оборотня и поняла, что это уже был Бранд, а не Арен. Обычно его лицо и глаза не выдавали никаких эмоций, конечно, кроме тех моментов, когда парень начинал терять самоконтроль и наполняться бесноватостью. Но сейчас даже он вопросительно поднял одну бровь, наблюдая за тем, как меня заталкивали в соседнюю с ним камеру, тут же закрывая за мной решетку на замок. «Нет, ну подождите, куда вы? Ну отпустите меня!» Звала стражника, который, больше ничего не говоря, пошел прочь. «Хотя бы отсадите меня подальше от него!» Я рукой махнула в сторону Бранта. «Слышите? У вас полно пустых камер, посадите меня в любую, только подальше от него, пожалуйста!» Стражник не обращал внимания на мои слова, просто ушел. Я же теперь отчетливо понимала, что темница – это, пожалуй, самая строгая и жесткая часть Дюран. Тут все были равны. Ни для кого не было поблажек. Всех наказанных сажали в камеры по порядку. И заключенные отличались лишь тем, сколько времени им нужно было провести в темнице. Какое-то время я все еще стояла около решетки, держась ладонями за прутья. Боялась обернуться, но чувствовала, как меня прожигал мрачный взгляд Бранта. Учитывая, что, уходя отсюда, я пожелала Аарону сгнить в темнице, а теперь сама очутилась в камере по соседству, ситуация получалась крайне ироничной. Все еще ощущая на себе внимание оборотня, от которого у меня буквально жгло щеки, лихорадочно подергала за дверь и попыталась найти в решетке слабые места. Отчаянно надеялась выбраться, но все безрезультативно. Массивные металлические прутья не поддавались. Шумно выдохнув, я все же обернулась и посмотрела на Бранта. «Давно не виделись». Я не сдержалась и скривилась. А еще от того, как на меня смотрел оборотень, захотела где-нибудь спрятаться. Но подходящих мест в этой камере не было. Одна узкая кровать без постельного белья и подушки – это все, что тут находилось. Краем глаза я заметила дверь в дальней стене. Быстро подошла к ней и открыла. Уборная. Тут и умывальник был с навесным бочонком воды. Комната сама по себе крошечная, но отлично подходила для того, чтобы спрятаться в ней от пристального взгляда оборотня. Заодно посидеть во мраке, истерично поплакать от того, какая ей никчемная неудачница. Я стыдливо зашла в уборную и закрыла за собой дверь. Но, оказавшись в полном мраке, почти сразу услышала. «Выйди. Не просьба. Приказ». «Нет». Оборотень меня не видел, но я все равно отрицательно замотала головой. «Ты там вечно сидеть не будешь». «Вечно нет. Но вот вполне возможно, что 2 дня просижу». Пробормотала, случайно выдав срок, на который меня тут заперли. Но мне нужно было выбраться раньше. Сейчас. Иначе я пропущу побег из академии. От этой мысли я остановилась нервной и встревоженной. «За что тебя закрыли тут?» Голос изменился. Это уже говорил не Бранд. Я открыла дверь и украдкой выглянула. Действительно, в соседней камере теперь стоял Аарон. На меня он смотрел с холодом, сплетенным с раздражением. Жутко становилось от его взгляда. Из-за одного оборотня, который никак не принимал плату, я не находилась в комнате во время комендантского часа. Из-за него также пропускала занятия. Саркастично фыркнула, после чего вышла из уборной. «Как вы меняетесь? Где сейчас находится Бранд?» Аарон ничего не ответил. Достал сигарету и подкурил ее. «Ты и есть Бранд?» – задала новый вопрос. Под пристальным взглядом Аарона я бочком подошла к двери и опять подергала ее. Не знаю, на что я надеялась, но до жути хотела убежать из этой камеры, сверкая пятками. Я чувствовала, что Аарон не забыл моих слов касательно того, что он непонятное существо и нечто. Точно так же, как и слов о том, что я сегодня буду отмываться от его прикосновений. И хорошо, что нас разделяла решетка, ведь я уже понимала, что этот оборотень словами не разбрасывался. Мало говорил и много дел. А учитывая, что мой побег из академии не удался, я оказалась на самом дне. Казалось, что Аарон моему заточению рядом с ним рад примерно так же, как и я. И от моего взгляда не ускользнуло, как он оскалился подобно зверю и что-то сказал. Всего лишь пара слов, но даже в этой тишине я их не расслышала. Зато впервые своими глазами увидела, как менялся облик оборотня. Конечно, в этом полумраке всего рассмотреть не могла, но мне казалось, что это больно. Жутко больно. Я это не видела, но почему-то чувствовала. То, как кости ломались и заново срастались, а кожа пылала адским огнем, меняясь одна на другую. Брант отбросил окурок в сторону и пошел к решетке, которая разделяла наши камеры. «Подойди», — приказал он хриплым, грубым голосом. «Нет». Я попятилась назад. «Зачем мне подходить к тебе?» «Хочу кончить». «Что кончить?» Я вопросительно нахмурилась, поджимая губы. Из-за того, как я завязала порванные лямки платья, оно постоянно съезжало, оголяя плечи и делая декольте глубже. Открывалась часть груди, по которой Брант скользнул взглядом, и мне почему-то показалось, что мысленно он в этот момент срывал с меня одежду. Хоть и обещала себе забыть, но вновь вспомнила, что было между мной и Брантом. Посмотрела на его массивные руки и вновь ощутила их на себе. На груди, на талии и на других местах, к которым он прикасался. Я еще сильнее покраснела, и внизу живота все прошлось сполохами. Мысленно дала себе пощечину и отругала, но не могла отрицать того, что эти ощущения возрастали. «Подойди». Брант остановился около решетки. «Подойди, Одри». Он впервые назвал меня по имени. Конечно, оно не настоящее, но все же. И у меня в груди почему-то защемило и стало как-то горько. Вспомнила, как Брант называл меня девственницей. Почему-то привыкла к этому прозвищу. И сейчас, когда он назвал меня по имени, мне все равно казалось, что что-то не так. «Я знаю, что ты этого хочешь. Закончить то, что мы начали». Его голос хриплый, будоражащий, пробирающий до мурашек. «Ты текла для меня». «Не хочу». Отрицательно помотала головой и ладонями сжала ткань платья, все еще не понимая, что означало «текла». Вот только глубоко внутри сознания, где-нибудь в удаленном уголке, чувствовала червоточину, которая с каждой секундой разрасталась все сильнее, зудела, колола и рвала разум на множество клочков, и вместе с этим заставляла тело пылать, пропуская импульсы по коже, собирая их внизу живота. «Подойди ко мне, Одри. Хочу тебя. Хочу, чтобы ты опять текла для меня». Брант посмотрел мне в глаза, и в этот момент показалось, что внутри меня что-то оборвалось и рухнуло в пустоту. Там, где я потерялась, там, где мысли испарились, а тело продолжало гореть. Я сделала еще один шаг назад и отрицательно помотала головой. Правда, не понимала, для кого было это отрицание. Для Бранта или для меня? Что вообще происходило со мной? Почему, оказавшись рядом с оборотнем, теряла свой рассудок? Почему была одурманена запахом сигарет и безумия? И смотрела на его сильные руки, которыми Брант сегодня прижимал меня к своему громоздкому телу, давая ощущать его желание. В этом полумраке, будучи с Брантом один на один, я вдруг забыла, что за пределами наших камер существовало еще что-то и кто-то, и мысли крутились только вокруг одного. Приятно. Мне было приятно от его по-мужски шершавых, грубых рук. Невыносимо сильно смущалась от этих мыслей, но что будет плохого в том, что мы опять просто немного потрогаем друг друга? И плевать на то, что это Брант, тот, кого я ненавидела. Любопытство и прошлые ощущения тянули, прорывались сквозь смущение и ненависть. В итоге, до боли кусая губы и до побелевших костяшек, сжимая платье, я сказала: «Я соглашусь только при двух условиях», — пробормотала. Боже, как же я неловко себя ощущала. И как же стыдно мне было. Все же смущение съедало. Со мной такого действительно никогда не было. И сама не верила в то, что собиралась согласиться. Во-первых, пообещай, что ты не тронешь Рейна. Хотела воспользоваться ситуацией и оправдать саму себя. Нет, я не просто так соглашалась. Я собиралась оградить брата Кине, который мне помог и пострадал ни за что. Глаза Бранта после моего первого условия потемнели, но это длилось всего лишь мгновение, поэтому я решила, что мне просто показалось. «Обещаю», — сказал он коротко. Как-то странно прозвучал его голос, но мое собственное сознание в этот момент пылало, поэтому на интонацию оборотня я не обратила никакого внимания, лишь обрадовалась, что он согласился. «Второе условие, ответь мне на один вопрос». Я вновь прикусила губу. Тяжело было под взглядом Бранта, с каждым мгновением он сжег все сильнее. Ты и Аарон — это два оборотня в одном теле или один оборотень, меняющий облики?» Какое-то время Бранд молчал, и мне казалось, что он на этот вопрос не ответит. Будто я затронула то, к чему нельзя было прикасаться. Но все же спустя несколько секунд Бранд, не отрывая своего взгляда от моих глаз, сказал: «Один». «Так значит, ты и есть Аарон», — произнесла на выдохе. «Но как?» «Только один вопрос». Бранд напомнил мне, что я сама поставила такое условие. Один вопрос, который я задала. «Я хочу снять с тебя платье. Подойди». «Я хочу остаться в одежде», — стыдливо пробормотала, продолжая сжимать ладошки в кулаки. Не могла смотреть на Бранта, смущалась и ненавидела. И себя, и его. Не верила в то, что согласилась, но все же сделала первый шаг к парню.